благодарности. Насколько клишировано будет сказать, что я сама не знала, что эта книга такой выйдет. Ха! Я-то думала, что напишу веселую, милую книжку с шуточками. Но когда села набрасывать историю Кики, она оказалась гораздо серьезнее, чем я ожидала. Даже сама прослезилась под конец. Бедная Кики через столько прошла, чтобы обрести свое счастье, что ее хотелось обнять. Я решила обратить внимание на сексизм, все еще процветающий в местах моего детства. И надеюсь, что у меня это получилось достойно. Моя милая, прекрасная богиня-агентка Кейтлин де Твейлер прочитала историю Кики одной из первых. И я не могу передать словами, как сильно она меня поддержала. Спасибо, Кейтлин, что читала множество версий сюжета и помогала их улучшать. Твои комментарии... О боже, бедная Кики! Было чудесно читать. И да, бедная Кики. Не могу перестать благодарить своего редактора Венди Логиа за ее гениальные заметки. Черновик, который я вручила ей, был не очень логичной кашей. И Венди очень мягко и терпеливо подтолкнула меня к более связной истории. Я имела честь встретиться с Венди и ее прекрасной семьей вживую. И это одно из лучших событий в моей писательской карьере, которое я буду вспоминать еще много лет. А еще спасибо Алисон Ромик за то, что держала меня за руку весь процесс редактирования и помогала привести эту книгу в порядок. Спасибо всей команде Делакорте Пресс за то, что дали этой книге шанс. Я никогда не думала, что смогу издать историю, происходящую в Индонезии, а уж тем более в индонезийской школе. Но эта чудесная, волшебная команда превратила мечту в реальность. И спасибо вам, моим прекрасным читателям. Спасибо за то, что проделали со мной этот путь. Многие из вас писали мне, как много для вас значили Шарлотт и Джордж Клуни. Я очень надеюсь, что история Кики тронет вас не меньше.